Медового месяца не было. Родители Фила с неохотой открыли ему счет в трастовом фонде, положив туда 30 тысяч долларов, и он был полон решимости не тратить их попусту. Через неделю после церемонии бракосочетания он открыл маленький офис рядом с заправкой «Суноко». На двери офиса висела табличка с надписью «Филипп Паркер, адвокат», сделанная его новоиспеченной женой. На его рабочем столе лежали телефон и ежедневник, страницы которого были пусты. Но они оставались пустыми недолго. В тот самый день, когда Фил открылся, в офис зашел фермер по имени Реджис Туми. Он был в рабочем комбинезоне и в соломенной шляпе. Предсказания отца Фила в точности сбывались. Туми спросил, снимать ли ему свои грязные ботинки, но Фил сказал, что это не обязательно. «Думаю, вы заработали эту грязь честным трудом. Садитесь и расскажите мне, что вас сюда привело». Туми сел. Он снял свою соломенную шляпу и положил ее на колени. «Сколько вы берете?» Его акцент был типичным для Янки. 50% от того, что я для вас добьюсь. Если ничего не добьюсь, 25 долларов». Он не забыл маленькую табличку человека с ответами и надеялся, что сможет ответить на вопросы самых разных людей, начиная с этого человека. «Справедливо», — сказал Тумми. «Дело вот в чем. Банк хочет отобрать у меня ферму и продать ее с аукциона». Снова прорезался акцент Янки. «Но у меня имеется бумага». Он вытащил ее из переднего кармана комбинезона и передал через стол. «В которой говорится, что у меня есть 90 дней отсрочки. Человек из банка говорит, что это недействительно, если я не внес последний платеж». «А вы внесли?» «Все, кроме 10 долларов. Жена ушла за продуктами, и я остался без денег». Фил не мог поверить своим ушам. «То есть банк хочет отобрать у вас ферму из-за неуплаты 10 долларов?» «Человек из банка так говорит. Говорит, что они могут выставить ее на аукцион, но я подозреваю, что у них уже есть покупатель». «Это мы еще посмотрим», — сказал Фил. «У меня сейчас нет 25 долларов, адвокат Паркер». Салли Энн вышла из другой комнаты с кофейником в руках. На ней было темно-синее платье и передник чуть светлее оттенка. Ее лицо, лишенное косметики, светилось. Светлые волосы были убраны назад. Туми лишился дара речи. «Мы берем ваше дело, мистер Туми», — сказала она. «И поскольку это наше первое дело, не возьмем никакой платы, независимо от результата. Верно, Филипп?» «Совершенно верно», — сказал Фил, хотя и рассчитывал на эти 25 долларов. «Как зовут этого человека из банка?» «Мистер Латроп», — сказал Туми и сморщился, словно попробовал что-то кислое. «Из первого банка. Он главный кредитный специалист и отвечает за ипотеки». В тот же день Фил явился в первый банк Нью-Гэмпшира и поинтересовался у мистера Латропа, понравится ли его начальству статья в Union Leader о жестоком банке в разгар депрессии, отобравшем у фермера имущество из-за каких-то жалких 10 долларов. После дискуссии, часть которой была довольно горячей, мистер Латроп все-таки прозрел. «Я все равно склоняюсь к тому, чтобы подать на вас в суд», сказал Фил приятным голосом. «Недобросовестная деловая практика, моральный ущерб, финансовый обман». «Это возмутительно», — сказал мистер Латроп. «Вам никогда не выиграть». «Возможно, и нет, но банк проиграет в любом случае. Думаю, 500 долларов, переведенные на счет мистера Туми, закроют этот вопрос к взаимному удовлетворению обеих сторон». Латроп поворчал, но деньги перевел. Туми предложил половину, но Фил, с согласия Салли Энн, отказался. Когда Туми стал настаивать, Он взял $25, думая при этом о человеке-ответе. Эта новость быстро разнеслась как по Карри, так и по окрестным городкам. Фил выяснил, что несколько банков практиковали такую же уловку с краткосрочными выплатами, чтобы лишить фермеров их хозяйств. В одном случае ферму из соседнего Хэнкока не хватило $20 за 3 месяца до полного погашения ипотеки. Его ферму забрали и продали строительной компании за $12 000. Фил довел это дело до суда и вернул фермеру 8 000. Неполное возмещение, но лучше, чем ничего. Да и освещение в прессе было бесценно. К 1939 году его маленький офис был отремонтирован. Появилась новая черепица и свежий слой краски. Как и лицо Салли Энн, он светился. Когда разорилась заправка Суноко, Фил купил ее и взял на работу помощника, выпускника юридической школы. Салли Энн подобрала ему секретаршу, умную, но пожилую и неприметную, которая по совместительству выполняла функции администратора, помогая ему отбирать дела. В 1941 году его бизнес был прибыльным. Будущее выглядело радужным. Затем, спустя 4 года и 2 месяца, после встречи Фила с человеком, сидевшим под красным зонтом на обочине дороги, Япония атаковала Пёрл-Харбор. Незадолго до свадьбы Салли Энн Олбертон взяла Фила за руку и вывела его на задний двор дома Олбертонов в Уэлсли. Они сели на скамейку у пруда с золотыми рыбками, на котором совсем недавно растаяла корка льда. Щеки Салли пылали, и она избегала его взгляда, но была полна решимости высказать то, что у нее было на душе. Фил подумал, что в тот день она выглядела точь-в-точь, как ее отец. «Тебе нужно запастись французскими письмами», — сказала она, уставившись на их сомкнутые руки. «Понимаешь, о чем я?» «Да», — ответил Фил. Ему также доводилось слышать их под названием «английские шапочки», а в студенческие годы «непристойные мешочки». Он надевал такую штуку лишь однажды, во время похода в Дом терпимости в Провиденсе. Это приключение до сих пор вызывало у него чувство стыда. «Но почему? Разве ты не хочешь детей?» «Конечно, я хочу детей, но только после того, как буду уверена, что нам не придется умолять моих родителей или твоих помочь нам. Мой отец бы этому только порадовался, и он выставит условия, чтобы отговорить тебя от того, чем ты на самом деле хочешь заниматься. Я не могу этого допустить. Я этого не потерплю». Она бросила на него быстрый взгляд, определяя его эмоциональную реакцию, затем снова опустила глаза на их сомкнутые руки. «Есть такая штука для женщин, называется диафрагма, но если я попрошу доктора Грейсона, он расскажет все моим родителям». «Врачу запрещено так поступать», — сказал Фил. «Но он все равно это сделает, так что французские письма. Ты согласен?» Он хотел спросить ее, откуда она вообще знает о таких вещах, но решил, что не желает этого знать. Некоторые вопросы лучше не задавать. «Согласен». Наконец, она посмотрела ему в глаза. «И покупай их в Портленде, Фрайбурге или Норд-Конвее, подальше от Карри, потому что люди болтливы». Фил разразился хохотом. «Ах, хитруша!» «Когда надо, тогда и хитруша», — парировала она. Его дело процветало, и несколько раз они с Салли Энн обсуждали, не выбросить ли эти французские письма. Но в первые годы Фил работал по фермерскому расписанию, то есть от рассвета до заката. Часто бывал в судах, часто в разъездах, и идея завести ребенка казалась ему скорее бременем, чем благословением. 7 декабря 1941 года. «Я запишусь добровольцем», — сказал он Салли Энн в тот вечер. Они весь день слушали радио. «Ты же можешь получить отсрочку. Тебе почти 30». «Я не хочу отсрочки». «Не хочешь», — сказала она и взяла его за руку. «Конечно, не хочешь. Если бы ты хотел, я бы любила тебя меньше. Эти грязные, подлые япошки. А еще...» «Что еще?» Ее ответ лишний раз его убедил, как и в случае с покупкой французских писем, вдали от Карри, насколько она пошла в своего отца. «Кроме того, это будет плохо выглядеть. Пострадает бизнес. Тебя могут назвать трусом. Просто вернись ко мне, Фил. Обещай». Фил вспомнил, что сказал ему человек с ответами под красным зонтом в тот октябрьский день. «Не убьют и не ранят». Он не должен был верить в это, особенно спустя столько лет. Но он верил. «Обещаю. Железно». Она обняла его за шею. «Тогда пошли в постель. И забудь про эту проклятую резинку. Я хочу почувствовать тебя в себе». 9 недель спустя Фил сидел в бараке на Перрис-Айленд, потея и чувствуя боль в каждой мышце. Он читал письмо от Салли Энн. Она была беременна. Утром 18 февраля 1944 года лейтенант Филипп Паркер высадил свой отряд из 22-го полка морской пехоты на берег атолла Эниветок. Военно-морские силы США подвергли японцев трехдневной бомбардировке, и разведка донесла, что вражеские силы сильно поредели. На этот раз, в отличие от большинства данных военно-морской разведки, это оказалось правдой. С другой стороны, никто не удосужился предупредить морпехов о крутых песчаных дюнах, которые им предстояло преодолевать после того, как их лодки Хиггинса коснутся берега. Эндрю Хиггинс, предприниматель из Нового Орлеана, организовавший массовое производство десантных катеров. Япошки ждали их, но они были вооружены винтовками, а не ужасными пистолетами-пулеметами «Намбу». Фил потерял 6 из своих 36 человек. 2 были убиты и 4 ранены. Только 1 серьезно. Когда они добрались до вершины дюн, японцы растворились в густом кустарнике. 22-й полк морской пехоты продвигался на запад, встречая лишь разрозненное сопротивление. Один из людей Фила был ранен в плечо, другой упал в яму и сломал ногу. Это были единственные потери его отряда после высадки. «Легкая прогулка по парку», — заметил сержант Майерс. Когда они добрались до океана на дальней стороне атолла, Фил получил по рации сообщение из наспех созданного штаба морской пехоты, устроенного на другой стороне дюн, где они понесли наибольшие потери. С юга еще доносилась разрозненная стрельба, но она стихала, пока они обедали. «Пикник на берегу моря», — подумал Фил. «Кто бы мог подумать, что война может быть даже приятной?» «Что там слышно, лейтенант?» — спросил Майерс, когда Фил убрал рацию в кобуру. «Джонни Уокер говорит, что остров под контролем», — ответил Фил. Он имел в виду полковника Джона Т. Уокера, который руководил этой небольшой операцией вместе со своим коллегой, полковником Расселом Айерсом. «Не похоже, что все под контролем», — сказал рядовой первого класса Молоки, кивая на юг. Однако к 15:00 стрельба совсем стихла. Фил ждал приказа, выставил 3-часовых на краю зарослей и разрешил остальным солдатам отдыхать до дальнейших распоряжений. В 20:00 им приказали собраться и двигаться на восток, чтобы присоединиться к основным десантным силам. Началось ворчание по поводу того, что придется пробираться в темноте через густые заросли, но приказ есть приказ, и они отправились в путь. После того, как рядовой Франклин сломал ногу в еще одной яме, а рядовой Гордон едва не лишился глаза, наткнувшись на дерево, Фил связался по рации со штабом и запросил разрешение разбить лагерь на ночь из-за сложной местности. Разрешение было получено. Они разбили лагерь под сеткой, но комаров она не остановила. «По крайней мере, земля сухая», — сказал Майерс. «У меня была окопная стопа, и это не для слабаков». Траншейная или окопная стопа – это поражение ног, возникающее при постоянном ношении промокшей обуви и носков в холодную погоду в течение нескольких дней. Фил уснул под звуки шлепков своих солдат и стоны рядового Франкленда, который лежал со сломанной ногой. Он проснулся перед самым рассветом, увидев, что к северу от их маленького лагеря сквозь сумрак движутся силуэты. Сотни силуэтов. Позже он узнал, что атолл Эниветок был весь усеян паучьими норами. «Паучья нора или паучья щель, замаскированный окоп для снайпера». Вероятно, Франкленд сломал ногу в одной из них. Японский пехотинец мог лежать на дне, поглядывая, как Ренгел и сержант Майерс вытаскивали его оттуда. Майерс положил руку на плечо Фила и прошептал: «Ни слова, ни звука. Они могут нас не заметить. Мне кажется...» В этот момент один из морпехов закашлялся. Перекрестные огни прорезали серое утро, еще более серое под навесом, и выхватили горбатые фигуры, закутанные в москитные сетки. Началась стрельба. 6 морпехов были убиты во сне, еще 8 ранены. Только один морпех успел сделать выстрел. Майерс обнял Фила, Фил обнял Майерса. Они слушали, как пули свистят над головой, и несколько из них ударили в землю рядом. Затем раздалась резкая команда на японском. Прозвучало как «Дзенпо, дзенпо». И японцы рванули дальше, продираясь сквозь кустарник. «Они контратакуют», — сказал Фил. «Это единственное, почему нас не добили». «Их цель — штаб?» — спросил Майерс. «Скорее всего». «Давай, ты, я и все остальные, кто не ранен». «Ты спятил», — сказал Майерс. Его зубы сверкнули, а губы разошлись в ухмылке. «Мне это нравится». Фил насчитал только 6, кто побежал за японцами. Возможно, было еще 1-2 человека. Впереди снова началась стрельба. Сначала редкая, затем непрерывная. Взрывались гранаты, и Фил услышал стрекот страшного намбу. К нему присоединились другие пулеметы. 3, 4. Оставшиеся морские пехотинцы из отряда Фила вырвались из зарослей и увидели дальнюю сторону дюн, доставивших им столько хлопот накануне. Она была покрыта японскими солдатами, направлявшимися к слабо защищенному штабу. Но люди Фила были позади них. Один тучный японец, возможно, единственный толстячок во всей японской армии, как позже подумал Фил, немного отстал от своих товарищей. Он нес пистолет-пулемет «Намбу» и был обвешен патронными лентами. Чуть впереди него находился еще один, более худой пулеметчик. Фил выхватил нож и бросился на грузного солдата. Если он сможет заполучить этот пулемет, то нанесет немалый урон врагу, возможно, даже значительный. Он вонзил нож в затылок японца. Это было его первое убийство, но в пылу момента это не осознавалось. Японец взвизгнул и рухнул вперед. Худосочный пулеметчик впереди него обернулся, поднимая свое оружие. «Лейтенант, ложись, ложись!» – заорал Майерс. Но Фил не бросился на землю, потому что в этот момент он вспомнил о человеке-ответе. «Буду ли я ранен?» – спросил он. Человек, который знает все, ответил, что нет. Но Фил тогда понял, что задал неправильный вопрос. Он задал правильный вопрос прямо перед тем, как истекли его 5 минут. «Буду ли я убит?» И ответ был: «Нет, Фил, вас не убьют». В этот момент на Эниветоке он поверил в это. Возможно, потому что человек-ответ знал девичью фамилию его матери и место рождения его отца. А возможно, потому что у него не было другого выбора. Худосочный японец открыл огонь из своего намбу. Фил успел заметить, как Майерс отшатнулся, окутанный облачком крови. Дестри и Молоки рухнули по обе стороны от него. Он слышал, как пули свистят около его головы. Он чувствовал, как что-то дергает его за штаны и рубашку, словно кусает игривый щенок. Позже он насчитает более 12 дыр в своей одежде, но ни одна пуля не попала в него и даже не зацепила. Он открыл огонь из захваченного намбу слева направо, сбивая японских солдат, как живые кегли. Другие обернулись, на мгновение ошеломленные неожиданной атакой с тыла, а затем открыли ответный огонь. Пули вонзались в землю перед Филом, осыпая его ботинки песком. Еще больше пуль рвали его одежду. Он услышал, что как минимум двое из его людей стреляют в ответ. Он выдернул еще одну патронную ленту из мертвого япошки у своих ног и снова открыл огонь, не чувствуя 20-фунтового веса намбу, не осознавая, что пулемет нагревается, не замечая, что он кричит. Теперь американцы отвечали огнем с другой стороны дюны. Фил определил это по звуку выстрелов из карабинов. Он наступал, продолжая вести огонь, перешагивал через мертвых японских солдат. Намбу заклинило. Он отбросил его в сторону, наклонился, и пуля срикошетила от его шлема, отправив его в полет. Фил даже не заметил этого. Он поднял другой пулемет и снова начал стрелять. Он осознал, что рядом с ним снова был Майерс, половина лица которого была залита кровью, а кусок скальпа болтался и раскачивался на ходу. «Да, сукины дети!» — кричал он. «Да, сукины дети, добро пожаловать в Америку!» Это было настолько безумно, что Фил начал смеяться. Он все еще смеялся, когда они взобрались на вершину дюны. Он отбросил намбу и поднял обе руки. «Морпехи! Морпехи! Не стреляйте! Морпехи!» Контратака, если ее можно так назвать, завершилась. Сержант Рик Майерс был награжден серебряной звездой. Лейтенант Филипп Паркер стал одним из 473 награжденных медалью почета во время Второй мировой войны. И хотя он не был ранен, война для него закончилась. Один фотограф сделал снимок его изрешеченной пулями рубашки, сквозь которую светило солнце, и этот снимок попал во все газеты на родине, которую боевые морпехи называли «миром». Он стал настоящим героем и остаток своей службы провел в Америке, выступая с речами и продавая военные облигации. Военные облигации – долговые ценные бумаги, выпущенные правительством в целях финансирования военных операций во время войны. Тед Олбертон обнял его и назвал воином. Назвал сыном. Фил подумал, как же смешон этот человек. Но он ответил на объятие, чувствуя, что топор войны зарыт. Он встретился со своим сыном, которому было почти 3 года. Иногда по ночам, лежа рядом со спящей женой, Фил вспоминал худосочного японского солдата, который услышал предсмертный крик своего товарища. Он видел, как тощий солдат повернулся. Видел его широко раскрытые карие глаза под полевой фуражкой. Шрам в форме рыболовного крючка рядом с одним из глаз. Такой шрам тот мог получить в детстве. Видел, как худосочный солдат открыл огонь. Он помнил звук пуль, свистящих вокруг него. Помнил, как некоторые из этих пролетающих пуль игриво дергали его за одежду, словно не были смертоносными снарядами или, что еще хуже, приносили увечья на всю жизнь. Он думал о том, как был уверен в своей неуязвимости, благодаря, назовем это так, как оно было, пророчеству человека-ответа. И в такие ночи он задавался вопросом, видел ли человек под красным зонтом будущее, или же создавал его? На этот вопрос Фил не находил ответа. Во время своих поездок по продаже военных облигаций, которые включали в себя выступления в штатах Новой Англии, а иногда и в Нью-Йорке, Фил имел возможность беседовать со многими солдатами, прошедшими службу, и выслушать множество историй о трудностях возвращения домой. Один бывший морской пехотинец выразился лаконично. «Поначалу, после 4 лет разлуки, мы были как незнакомцы, спящие вместе». Филу и Салли Энн удалось избежать этой неловкой фразы, возможно, потому что они выросли вместе с детства. Физическая любовь между ними возникла естественным образом. Однажды, в момент их взаимного оргазма, Салли Энн обессиленно произнесла «О, мой герой!» И они оба разразились смехом. Джейкоб сначала стеснялся его, прижимаясь к матери и испуганно поглядывая на высокого мужчину, внезапно вошедшего в их жизнь. Когда Фил пытался взять его на руки, мальчик сопротивлялся, иногда плача. Он убегал к матери, цеплялся за ее ногу и с опаской таращился на незнакомца, которого должен был называть папой. Однажды вечером, когда Джейк сидел между ног матери и играл с кубиками, Фил сел напротив него и покатил ему теннисный мяч. Он ничего не ожидал, поэтому был в восторге, когда Джейк покатил его обратно. Так мячик ходил туда-сюда. Салли Энн даже отложила книгу. Фил подбросил мяч с небольшим отскоком. Джейк протянул руки и поймал его. Когда Фил засмеялся, Джейк засмеялся вместе с ним. После этого эпизода между ними все наладилось. Даже лучше. Фил любил в своем сыне все. Его голубые глаза, каштановые волосы, крепкое тело. Но больше всего ему нравились способности маленького мальчика. Он не мог представить, кем станет Джейк, да и не хотел этого. «Пусть это будет сюрпризом», — подумал он. В один из вечеров 1944-го Джейк отказался, чтобы мама взяла его на руки и уложила спать. «Хочу к папе», — сказал он. Может, это не был самый лучший вечер в жизни Фила, но он не мог вспомнить лучше его. «Будет ли Карри процветать так, как я представляю?» — спросил он в тот далекий день, который показался сном, хотя он до сих пор помнил каждый заданный вопрос и каждый полученный ответ. Человек, который знает все, ответил утвердительно, и в этом тоже оказался прав. Отчасти благодаря своей славе морского пехотинца, награжденного медалью почета, но в основном потому, что запрашивал справедливую цену за свои услуги и был хорош в своем деле. «Умный засранец», — говорили местные. В послевоенные годы у Фила Паркера стало больше клиентов, чем он мог управиться. Помощник, которого он взял на работу в 1939 году, погиб при бомбардировке Гамбурга, поэтому Фил нанял нового сотрудника. Потом второго, а затем, по настоянию Салли, молодую женщину. Это вызвало недовольство среди старых Янки Карри. Но к 1950 году в городе появились новые люди с новыми идеями и деньгами. В соседнем городке Паттон был построен торговый центр. Фил и его помощники занимались юридической деятельностью и получали хорошую прибыль. В Карри на месте пятикомнатной начальной школы построили совершенно новую восьмикомнатную. Фил купил старое здание за бесценок, и оно стало его новым офисом. Фил Паркер и партнеры. Олбертоны часто навещали свою дочь, внука и, конечно же, героя войны. Фил был совершенно уверен, что Тед в конце концов убедил себя, что он всегда поддерживал дальновидное решение своего зятя переехать в процветающий Карри. Фил смог забыть старые обиды на тестя из-за яростной и безусловной любви Теда к Джейку. На шестой день рождения мальчика Тед подарил ему маленькую бейсбольную перчатку и играл с ним, подбрасывая мячик на заднем дворе до тех пор, пока не стемнело, и Салли Энн не пришлось сказать им обоим зайти в дом и поужинать. Несмотря на загруженность работой, Фил всегда старался вернуться домой до наступления темноты, чтобы поиграть с сыном в мяч. К 8 годам мальчика они уже стояли на расстоянии 30, а потом и 40 футов друг от друга, бросая мяч, как настоящие бейсболисты. «Давай, пап!» – кричал Джейк. «Бросай изо всех сил!» Поначалу Фил поддавался и бросал мяч не так сильно, как мог бы, не для 8-летнего мальчика, но постепенно увеличивал скорость своих бросков. По выходным дням, весной и летом, они вдвоем слушали по радио матчи «Ред Сокс», иногда все втроем. В один ноябрьский день, после того, как они наигрались в бейсбол в 2-дюймовом слое снега, Салли Энн отвела Фила в сторону. «Ты играл в бейсбол в детстве, а то я не помню, чтобы ты играл». Фил покачал головой. «Иногда, после школы, но не часто. Я был хорошим полевым игроком, но отбивать ни черта не умел. Парни прозвали меня Мазила Паркер». «Я тоже никогда не занималась спортом, но Джейк, он действительно хорош, или это просто мое воображение и материнская гордость?» «Да, он хорош. Не могу дождаться, когда возьму его на его первую игру «Сокс».» Это случилось в 1950 году. Они сидели на трибунах. Фил с одной стороны, Тед с другой, а мальчик между ними, глядя на зеленое поле Фенуэй-парка, широко раскрытыми глазами и позабыв о пакете попкорна на коленях. Тед наклонился к нему и сказал: «Может быть, когда-нибудь ты окажешься там, Джейк?» Джейк поднял глаза на своего деда и улыбнулся. «Я знаю, что там буду», — сказал он. В один не по сезону теплый октябрьский день 1951 года Фил заехал в новый магазин «Вестерн Авто» в Норт-Конвее, закупился там и поехал домой по шоссе 111 с подарком для всей семьи в багажнике, телевизором «Зенит», модель «Регент» с круглым экраном. Он также купил кроличьи уши для приема, но с антенной они, вероятно, смогут ловить бостонские станции. Он подумал, что Джейк сойдет с ума от счастья при мысли о том, что теперь сможет смотреть «Всадника прерий», а не слушать его по радио. «Всадник прерий» – американский вестерн-телесериал, который транслировался в синдикации с 1951 по 1953 год. На уме у него было кое-что еще. Возможно, более важное, чем новый телевизор. С утра он побеседовал с человеком по имени Блейлок Аттертон, республиканцем, возглавлявшим Сенат штата Нью-Гэмпшир. Сенатор Аттертон был деятельным и энергичным человеком с большими планами и целями, и разговор с ним был действительно интересным. Фил думал о том, как обсудить это с Салли Энн, когда промчался мимо ярко-желтого знака, укрепленного на палке у обочины. Надпись «Две мили до человека, который знает все» вызвала яркие воспоминания. «Это не может быть он, особенно после стольких лет», — подумал Фил. Но в глубине души он знал, что это он. Сразу за чертой города Карри он миновал другой знак, на этот раз цвета «Электрик», сообщавший, что человек-ответ находится в миле впереди. Фил поднялся на холм на окраине города. В 200 ярдах впереди он увидел красный зонтик. На этот раз человек-ответ устроился на большой поляне неподалеку от новой начальной школы. Через год или около того там будет стоять добровольная пожарная станция «Карри». С бешено бьющимся сердцем, забыв про новый телевизор и Блейлока Аттертона, Фил съехал с дороги и вышел из машины. Его старый «Шевроле» давно приказал долго жить. Он захлопнул дверь своего нового «Бьюика» и на мгновение замер, пораженный увиденным. Ошеломленный увиденным. Фил постарел. Человек-ответ – нет. Он выглядел точно так же, как в тот октябрьский день 14 лет назад. Его редеющие волосы не поредели. Глаза остались такими же ярко-голубыми. Белая рубашка, серые брюки, черные туфли. Все как прежде. Его руки с длинными пальцами были сложены на столе, как и раньше. Изменились только надписи на табличках по бокам от центральной таблички, провозглашавшей его человеком, который знает все. На левой было написано $50 за 3 минуты. На правой первый ответ бесплатно. «Похоже, даже магия не защищена от инфляции», — подумал Фил. Тем временем человек-ответ смотрел на него с живым интересом. «Я вас знаю?» — спросил он, а затем захихикал. «Не отвечайте. Человек-ответ, здесь я. Просто дайте мне подумать». Словно существо из сказки, он приложил палец к одной стороне носа. «Вспомнил. Вы просто Фил. Вы желали узнать, выйдет ли ваша девушка за вас замуж, хотя знали, что так и будет. И переедете ли вы жить в ту маленькую деревню, хотя знали ответы на этот вопрос?» «Это были бесполезные вопросы», — сказал Фил. «Да, были, в самом деле. Присаживайтесь просто, Фил. Если, конечно, пожелаете иметь со мной дело. Если нет, то вы, естественно, вольны идти своей дорогой. Свобода — вот что делает Америку великой, так говорят». Неподалеку прозвучал громкий звонок. Двери новой начальной школы распахнулись. Вопящие дети с ранцами для книг и пакетами для ланча вырвались наружу, словно от взрыва. Среди них, несомненно, был его сын, хотя в общей суматохе Фил не мог его выделить. Многие мальчишки носили кепки с символикой Red Sox. Два школьных автобуса были готовы принять тех, кто жил более чем в миле от школы. Фил сел на стул клиента. Он хотел было спросить, является ли этот странный придорожный торговец ответами, человеком или каким-то сверхъестественным существом, но, должно быть, за время между 25 и 39 годами он научился кое-чему, поэтому закрыл рот, прежде чем успел потратить свой бесплатный вопрос. Разумеется, человек-ответ не был человеком. Ни один человек на свете не изменился бы за 14 лет, и ни один человек не мог бы знать, что Фил выживет после пулеметного обстрела практически в упор на Энниветоке. Вместо этого он произнес: «Похоже, ваши цены выросли». «Для некоторых людей», — молвил на это человек-ответ. «Значит, вы знали, что я приду?» Человек-ответ улыбнулся. «Вы пытаетесь получить информацию, делая утверждение. Я в курсе этого трюка». «Еще бы», — подумал Фил. «Ты в этом собаку съел». Мимо места будущей пожарной станции проходили дети, и хотя дети по природе своей любопытны, те немногие, кто смотрел на пустырь, без интереса отводили взгляд. «Они ведь нас не видят». «Еще один вопрос, на который вы знаете ответ, мой друг. Само собой не видит. Реальность имеет складки, и мы сейчас находимся в одной из них. Это был ваш бесплатный вопрос. Если желаете задать другие, придется заплатить. И, кстати, я не принимаю чеки». Чувствуя себя как во сне, Фил достал бумажник из заднего кармана. В нем лежали три двадцатки и десятка. Там еще была сотка, на крайний случай, спрятанная за водительскими правами. Он отдал человеку с ответами десятку и две двадцатки, и они мгновенно исчезли. Тот поднял свою маленькую сумку, ту же самую, и достал из нее тот же самый огромный секундомер. На этот раз цифры шли только от нуля до трех, но при заводке секундомер издал тот же звук трещотки. «Надеюсь, вы готовы, просто Фил». Он подумал, что готов. На этот раз не было никаких дилемм. Он был вполне доволен текущим ходом собственной жизни, но, как и все люди, был любопытен относительно будущего. «Я готов. Начнем». Человек-ответ вел себя так же, как в тот день в 1937 году. «Тогда начинаем». Он нажал на рычаг на задней стенке своих больших часов. Они затикали, и одинокая стрелка начала свое движение от трех к двум. Фил вспомнил свой разговор с Блейлоком Аттертоном. Не предложение, но возможность. Пробный шар. «Если меня попросят, стоит ли мне баллотироваться?» Человек-ответ предостерегающе поднял палец. «Вы забыли, что я говорил вам об этом слове. Я — человек-ответ, а не служба психологической помощи». Фил не то чтобы забыл, он просто привык задавать такие вопросы. Бесполезные вопросы на самом деле. «Хорошо, вот мой вопрос. Буду ли я баллотироваться в Сенат США?» «Нет». «Нет?» «Ответ не изменится, даже если вы переспросите снова. Между тем, время летит». «Это потому, что Салли не хочет, чтобы я баллотировался?» «Нет». Одинокая стрелка на часах прошла отметку 2. Аттертон собирается предложить эту возможность кому-то другому?» «Да». «Вот ублюдок», — сказал Фил, но действительно ли это было разочарованием? «Да, но не таким уж большим. У него была юридическая практика, и она по-прежнему приходилась ему по душе. К тому же он не был в восторге от идеи покинуть Нью-Гэмпшир ради Вашингтона. Он был деревенским мышонком и, наверное, всегда им останется». Как и 14 лет назад, Фил сменил направление вопросов. «Понравится ли телевизор Салли и Джейку?» «Да». На лице человека ответа мелькнула быстрая улыбка. Подумав о Джейке, Фил решил задать еще один вопрос про него. Он вырвался из его уст, прежде чем Фил успел осознать, хочет ли он вообще знать ответ. «Будет ли мой сын играть в бейсбол на профессиональном уровне?» «Нет». Стрелка на часах миновала отметку 1 и устремилась к 0. «Будет профи в другом виде спорта?» «Нет». Это разочаровало сильнее, чем ответ о том, что ему не предложат баллотироваться в Сенат. Но разве такое должно удивлять? Нет, спорт — это пирамида, и только те, кто божественно талантлив, достигают вершины. «Бейсбол на уровне колледжа?» Наверняка это было в пределах возможностей Джейкоба. «Нет». Как азартный игрок в казино на проигрышной полосе, который продолжает ставить деньги, Фил спросил: «Школьный бейсбол наверняка...» «Нет». Фил уставился на человека с ответами, озадаченный и начинающий волноваться. Начинающий бояться, если честно. «Не спрашивай больше», — подумал он. И тут ему на ум пришла одна из любимых поговорок матери: «Не заглядывай в замочную скважину, дабы не огорчиться». Стрелка на часах человека ответа достигла 0 и издала хриплый звук. «Брэнк!» Как раз перед тем, как Фил задал последний вопрос. «С моим сыном все будет в порядке?» «Я не могу ответить на этот вопрос, извините. Вы чуточку опоздали, просто Фил». «Опоздал?» Ответа не последовало. «Конечно, нет. Его время истекло». «Да, наверное, опоздал. Ладно, попробую еще раз. Я же могу это сделать?» Ответа не было, поэтому Фил ответил себе сам. «Могу, конечно, могу. На табличке написано «За 3 минуты». Он наклонился и вытащил 100, лежавшую за водительскими правами. «Просто дайте мне... Хорошо, вот она». Он поднял голову и увидел, что на табличках теперь было написано $200 за 3 минуты и бесплатных ответов нет. «Подождите, здесь было написано по-другому. Вы меня обманули». Как и прежде, ну или почти, человек-ответ сказал: «Возможно, вы сами себя обманули». И, как и прежде, человек-ответ стал отдаляться, словно на рельсах. Начала наступать серость. Фил боролся с ней, но безуспешно. Он очнулся за рулем Бьюика, услышав стук в окно со стороны пассажира. «Пап! Папа, проснись!» Он огляделся, сначала не понимая, где находится. Или в каком времени. Затем увидел своего сына, вглядывающегося в окно. С ним был его друг, Гарри Уошберн. Оба были в одинаковых кепках Red Sox. Это помогло Филу сориентироваться. Сейчас не 1937 год, а 1951, и он уже не молодой человек, недавно получивший диплом юриста, а ветеран войны, достаточно значимый в этой части Нью-Гэмпшира, чтобы считаться достойным и реальным кандидатом в Сенат США. Муж, отец. Он наклонился и открыл дверь. «Привет, малыш. Кажется, я задремал». Джейк не проявил интереса к этому. «Мы опоздали на автобус, потому что играли в перец за школой. Отвезешь нас домой?» «Разновидность игры в бейсбол». «Что бы вы делали, если бы меня здесь не было?» «Пошли бы пешком, конечно», — сказал Джейк. «Или попросили бы мисс Кин нас подвести. Она добрая». «И красивая», — добавил Гарри. «Ну что ж, садитесь. Я купил кое-что в Норд-Конвее, что может вам, ребятам, понравиться». «Правда? Джейк сел спереди, Гарри сзади. «Что же?» «Сами увидите». Фил посмотрел на то место, где стояли стол и зонтик человека-ответа. Он заглянул в бумажник и увидел сотенную купюру, сложенную за водительским удостоверением. Если только все это не было сном, а он знал, что это было наяву, то, наверное, человек-ответ вернул купюру обратно. Или, может, он сам ее туда положил. Он поехал домой. Телевизор произвел настоящий фурор. Кроличьи уши принимали только VEMUR из Манчестера. Изображение иногда, ладно, часто, было с рябью. Но когда Фил установил антенну, паркеры поймали два бостонских канала WNAC и WHDH. Фил и Салли наслаждались вечерним шоу, таким как «Час Реда Скелтона» и «Театр Шлица». Но Джейк не просто наслаждался телевизором. Он влюбился в него с пылом первой любви. Ред Скелтон – американский комедиант и актер, наиболее известный по своим радио и телешоу периода 1937-1971 годов. «Театр звезд Шлица» – сериал-антология, который транслировался с 1951 по 1959 год на канале CBS. После школы он смотрел «Weekday Matinee», где всю неделю показывали один и тот же старый фильм. Смотрел «Country Jamboree» Джека и Пэт. Смотрел «Бостон Блэки». Смотрел рекламу сигарет Camel и чистящего средства Bob O. По субботам он собирался со своими друзьями, как в церкви, чтобы смотреть «Кролика-крестоносца», «Маленьких негодяев» и тысячи других старых мультфильмов. «Кролик-крестоносец» – сериал про кролика-крестоносца, который встречает на своем пути различных пародийных персонажей и дружит с флегматичным добродушным тигром. Поначалу Салли Энн это забавляло, но потом она начала тревожиться. «Он подсел на эту штуку», – сказала она, даже не подозревая, что этот родительский страх будет повторяться еще многими поколениями. «Он больше не играет с тобой в мяч, когда ты приходишь домой». Только хочет смотреть какой-то старый дешевый фильм про Хопалонга Кэссиди, который видел уже 4 раза. Хопалонг Кэссиди – вымышленный ковбой, главный герой рассказов американского писателя Кларенса Эдварда Мулфорда. На самом деле, Джейк иногда хотел поиграть в бейсбол с отцом, но такие случаи случались все реже и реже. В дотелевизионные дни Джейк ждал бы отца на крыльце с перчаткой и битой наперевес. Правда заключалась в том, что Фила не так сильно беспокоила потеря интереса сына, как это волновало Салли. Когда человек-ответ сказал ему, что Джейк не будет никогда играть в профессиональный бейсбол, даже в старших классах, его мысли сначала нарисовали, как и мысли любого родителя, мрачную и ужасную картину. Теперь же казалось, что причина была более прозаичной. Джейк просто терял интерес к бейсболу, как сам Фил в свое время потерял интерес к обучению игре на пианино, когда был примерно в возрасте Джейка. Вдохновленный такими телесериалами, как «Одинокий рейнджер» и «Дикий Билл Хикок», Джейк начал писать собственные вестерн-рассказы. «Одинокий рейнджер» – персонаж американских вестернов, носящий маску и непримиримый борец с беззаконием «Техасский рейнджер». «Дикий Билл Хикок» – американский герой Дикого Запада, известный стрелок. Каждый из них сопровождался восклицательным знаком и носил такие названия, как «Пальба в Ларами» и «Перестрелка в каньоне мертвеца». Они были олиповатыми, но не такими уж плохими, по крайней мере, по мнению отца автора. Возможно, когда-нибудь он станет писателем, а не аутфилдером в «Бостон Ред Сокс». Фил считал, что это было бы замечательно. Однажды вечером позвонил Блейлок Аттертон и спросил, не надумал ли Фил баллотироваться в Сенат. Возможно, не в этот раз, но как насчет 1956 года? Фил ответил, что рассматривает такую возможность. Он сказал Аттертону, что Салли Энн не была в восторге от этой идеи, но заверила, что поддержит его, если он примет такое решение. «Ну, не раздумывайте слишком долго», — сказал Аттертон. «В политике нужно думать наперед. Время — это такая штука. Оно летит». «Я это уже слышал», — ответил Фил. В одно субботнее утро в феврале 1952 года Гарри Уошборн вошел в домашний кабинет Фила, где тот просматривал показания свидетелей для предстоящего судебного процесса. Фил с тревогой заметил кровавую полоску на одной из веснушчатых щек Гарри и еще больше крови на его руках. «Ты поранился, Гарри?» «Это не моя кровь», — ответил Гарри. «У Джейка идет кровь из носа, и она не останавливается. Его футболка с Роем Роджерсом вся в крови, сверху донизу». Рой Роджерс – американский актер, ковбой и певец. Фил решил, что это преувеличение, пока не увидал все сам. На круглом экране телевизора «Зенит» Энни Оукли перестреливалась с каким-то плохим парнем, но никто из четырех или пяти мальчишек не обращал на это внимания. Все смотрели только на Джейка. Его любимая футболка, субботняя футболка для просмотра ковбойских фильмов, действительно была вся пропитана кровью. Также был залит кровью и верх его джинсов. Джейк посмотрел на отца и сказал: «Она не останавливается». Его голос был глухим и гнусавым. Фил сказал остальным мальчикам смотреть ТВ-шоу, все в порядке, все в ажуре. Он старался говорить спокойно, но количество крови, которое он увидел, сильно его напугало. Он отвел Джейка на кухню, усадил его и велел откинуть голову назад, затем наполнил кухонное полотенце кубиками льда и прижал его к верхней части носа мальчика. «Держи так, Джейки, она остановится». Салли Энн вернулась из магазина, увидела пропитанную кровью футболку Джейка и сделала вдох, чтобы закричать. Фил покачал головой, и она не стала. Опустившись на колени рядом с сыном, она спросила, что случилось. «Кто-то из твоих друзей ударил тебя по носу, пока вы играли в ковбоев?» «Нет, просто сама пошла. На полу тоже кровь, но я не испачкал твой голубой ковер». «На меня тоже попало», — сказал Сэмми Диллон. Он и Гарри зашли на кухню. Остальные мальчики стояли за ними, но я смыл ее. «Это хорошо, Сэмми», — сказала Салли Энн. «Ребята, я думаю, вам лучше сейчас пойти домой». Они охотно согласились, задержавшись лишь у дверей кухни, чтобы напоследок взглянуть на своего окровавленного друга. Когда они ушли, Салли Энн наклонилась к сыну и прошептала Филу. «Мне кажется, она не останавливается». «Остановится», — сказал Фил. Но не остановилась. Поток уменьшился с первоначального, пропитывающего рубашку, но продолжал сочиться. Семейный врач Паркеров был в отпуске, поэтому они отвезли Джейка в больницу в Норт-Конвее, где дежурный врач Ричмонд заглянул Джейку в нос, посветив фонариком и кивнул. «Мы это мгновенно исправим, молодой человек. Мама и папа подождут снаружи, пока мы займемся делами». Салли хотела остаться, но Фил, понимая, какая предстоит процедура, взял ее за руку и решительно вывел в приемную, закрыв за собой дверь. Это совершенно не помогло, потому что, когда Джейку прижигали нос, его вопли заполнили всю маленькую больницу от конца до края. Фил и Салли Энн обнялись, плача и ожидая, когда прекратится этот кошмар. В конце концов он прекратился. И не прекратился. Вышел доктор Ричмонд. Один лацкан его белого халата был испачкан кровью Джейка. Он улыбнулся и сказал: «Смелый малыш, удовольствия мало. Могу я минутку поговорить с твоими родителями, Джейкоб?» Он отвел их в смотровую комнату. «Вы видели у него синяки?» «Конечно, несколько на его руках», — сказал Фил. «Он мальчик, доктор Ричмонд, наверное, получил их, лазая по деревьям». «И на груди тоже? Задира, да?» «Нет, не совсем», — ответил Фил. «Он иногда дерется со своими друзьями, но это все в шутку». «Я хочу сделать анализ крови», — сказал доктор Ричмонд. «Просто чтобы исключить варианты». «Боже мой», — сказала Салли Энн. Позже она скажет Филу, что все поняла в этот момент. «Проверим уровень его лейкоцитов и тромбоцитов. Исключим что-либо серьезное». «Док, это было просто носовое кровотечение», — сказал Фил. «Приведи его обратно, Фил», — сказала Салли Энн. У нее был белый оттенок вокруг глаз и рта, который Филу предстояло часто видеть в течение следующего года. Фил привел Джейкоба обратно в смотровую. И когда того заверили, что забор крови – это просто прогулка по парку по сравнению с прижиганием носа, Джейк закатал рукав и мужественно принял укол. Неделю спустя позвонил их семейный доктор и сказал, что ему жаль сообщать плохие новости, но, похоже, у Джейка острый лимфоцитарный лейкоз. Их крепкий сын начал угасать не по дням, а по часам. Через 8 месяцев после начала болезни, которую тогда называли «изнуряющей болезнью», у Джейка наступила ремиссия, подарившая его родителям несколько недель жестокой надежды. Затем последовал резкий спад. Джейкоб Теодор Паркер умер в региональной больнице Портсмута 23 марта 1953 года в возрасте 10 лет.